Хьюджет улыбнулся той знаменитой улыбкой, которая заставляла его поклонников самозабвенно вцепляться в ручки кресел в кинозалах. «Я знаю многих, которые с превеликим удовольствием укокошили бы ее сразу на месте, но только сразу. Как только человек поостывал, он был готов умереть за нее. Для Крис это немыслимая смерть. Я имею в виду то, как именно это произошло. Вы слышали, что Лидия Китс предсказала ей скорую кончину? Лидия — просто чудо. Правда, таких надо топить в младенческом возрасте. Но все-таки она — чудо. Я послал ей дату рождения Мари Дакр. Все сведения вплоть до часов и минут. Мари до этого заставила меня дать страшную клятву, что я никому не проболтаюсь про год ее рождения. Лидия понятия не имела, чей гороскоп она составляет. Но он вышел абсолютно точный. Лидия произвела бы сенсацию в Голливуде. «Похоже, она туда и метит», — сухо отозвался Грант. «А вам там нравится?» «Да. Там очень спокойно дышится». И, видя, что Грант недоверчиво поднял брови, добавил: «Там мы все как галька на морском берегу, почти неразличимы, и никто за нами не гоняется». «Я всегда считал, что туда организуют специальные экскурсии со всего Среднего Запада, чтобы люди смогли сфотографироваться в обнимку с актерами». «Ну да, устраивают даже автомобильные экскурсии по улицам, где живут знаменитости. Но никто не топчет цветы у вас в саду». «Если вас убьют, то могут и потоптать». «Там поклонники никого не убивают. Убийству в Штатах цена копейка. Это не сенсация. Ну, мне надо двигаться. Удачи вам. И пусть Господь вам поможет. Вы сами мне очень помогли. Да еще как. Я? Вы показали мне, что есть профессия еще хуже моей». Он положил деньги на край стола и взялся за шляпу. «Надо же! На воскресной службе принято молиться за судей, но никто никогда не молится за полицейских». Он приладил шляпу под тем углом, который после проб был признан фотографами самым удачным, и пошел к выходу, оставив Гранта в чуть более спокойном расположении духа. Глава 18. Кто не мог похвастаться спокойным расположением духа, так это Джемми. Игривый, шумный, видавший виды, но никогда не унывавший Джемми. Он поел в своей любимой закусочной. На черном кофе пусть сидят озабоченные полицейские и актеры, вынужденные следить за фигурой. Джемми имел дело лишь с заботами других, а про фигуру вспоминал только, когда очередной раз бывал у портного. И в этот день все у него шло наперекосяк. Мясо казалось пережаренным, пиво тепловатым, официант икал, картофель был водянистый, пудинг отдавал содой, а в баре кончились его любимые сигареты. Поэтому чувство, что его обидели и неправильно поняли, вместо того, чтобы расслабиться после еды и питья, усилилась и превратилась в обиду на весь Божий свет. Он мрачно взирал поверх кружки на своих собратьев по перу и сверстников, которые беззаботно перебрасывались шутками за столиками с крахмальными скатертями, а они, заметив его непривычно мрачный вид, подразнивали его, проходя мимо. — Что случилось, Джемми? Понос? — Нет, он тренируется на диктатора. Тут главное — выражение лица. — Главное не в этом, — подхватывал другой. — Главное — в стрижке. — И надо следить за руками. Возьми Наполеона. Так и остался бы капралом на всю жизнь, не выдумай он этого трюка с руками, сложенными на груди. Знаешь, как беременный. Если у Джемми беременность, пускай бы лучше рожал в офисе, а не здесь. Боюсь, младенец получится довольно страшненький. Джемми послал их всех подальше и пошел искать свои любимые сигареты. И чего это Ярд так на него ополчился? Все знают, что в газетах одна вода, если не моча. Стоит перестать преувеличивать и делать драму из любой чепухи, люди начнут думать, что с ними никто не считается, и перестанут покупать газеты. И что тогда станется со всеми газетными воротилами, с самим Джемми и ни в чем не повинными держателями акций? Хочешь, не хочешь, а надо волновать чувства всех этих несчастных трудяг, которые слишком утомлены или слишком тупы для того, чтобы чувствовать самим. Если уж нет такого события, которая заставила бы кровь застыть в жилах, то надо жать на слезу. Рассказ о ранних годах Клей был как раз то, что надо. Настоящий Джем, хотя эта дамочка с лошадиным лицом, гром ее разрази, действительно провела его за нос насчет того, что дружила с Крис. Но не всегда же тебе попадаются ужасы или жалобные истории. А английская публика, если и обожает что-то еще, так это справедливое негодование. Ну, Джемми им и дал эту возможность. В Ярде же прекрасно знают. Завтра все эти люди и не вспомнят о том, что прочли сегодня. Так какого черта? Из-за чего было злиться? Взять хотя бы эту фразу. Преследуют невинных людей. Просто клише. Стоит ли из-за этого злиться? Просто в Ярде чувствуют, что сами оплошали. Они знают, что до этого нельзя было доводить человека. Он, конечно, не собирается влезть в чужую работу, но если разобраться, то не так уж он и не прав в своей статье. Может, чересчур сильно выразился, но остальное, кроме этой фразы, правда. Это сильно смахивает на провал. Ну, провал тоже, может, слишком громко сказано, но все же весьма огорчительно, что такое возможно в системе, которая считает себя на высоте. Когда у них дела идут успешно, то они на тебя смотрят сверху вниз и всем своим видом показывают, что ты им мешаешь. Так что нечего им ожидать снисхождения, когда промазали. Вот если бы прессу открыто допускали к расследованию, как это принято в Штатах,